Глава 41. На следующее утро. «Построились все!» — рявкнул с утра туман. Все бойцы, тут же побросав дела, выстроились в две шеренги. Расклад такой. Стоя напротив нашего небольшого отряда, начал туман. «Сейчас едем за лианами и семенами. Кого называю, шаг вперед. Они в первой партии поедут. Остальным продолжать обустройство лагеря. Старший — зима. Санта, заводи свою тарахтелку и приступай к расчистке территории. Ваша первоочередная задача — установить столбы для усушки лиан. Вкапывайте их вон там», — показал он рукой в сторону. «Там мы вчера как раз определили для них хорошее место. Да и подъезжать на грузовиках будет удобней. Здесь площадка ровная. Только кусты оттуда надо убрать и всякие ветки порубленные. Мы вчера, кстати, уже разметили весь наш лагерь, что где будет. Отдельно палатки, кухня, туалеты, стоянка для машин. И домики мы тут хотим нормальные потом построить. И навесы, и душ. Да много чего надо. Но главное — заложить основу. А саму площадку потихоньку будем расширять и расчищать. После того, что мы сделали из пещеры Митяя, нам уже ничего не страшно. Там вон, как шахтеры, скалы долбили, и ничего, красота получилась. А я вчера видел, как ребята с одной из фур разгружали инструменты. Нам доски можно из бревен пилить. Душевую уже почти собрали. Бойлер для воды осталось установить и провода к генератору подключить. Не зря обе фуры были загружены всем необходимым. Естественно, со временем все это будет расширяться. Мы же сюда пришли всерьез и надолго. Так что в любом случае тут будет хороший лагерь. «Как с большими пнями быть?» — выкрикнул из строя один из бойцов. «Мы деревья спилили, пни остались. А выкорчевывать их замучаешься». «В середине пня топором продолбить отверстие», — громко сказал я, — «залейте туда блюра и подожгите. Пень выгорит, потом отвалом плаща пройдетесь, и все». «Умно», — кивнул туман, — «я бы и не догадался». Так в старину дороги прокладывали, когда никаких машин не было. Да и сейчас эта технология актуальна. «Тогда все, за работу. Кого назвал, в монстра и поехали к птичкам в гости. Зима, будь на связи!» «Удачи вам!» — крикнули нам несколько ребят, которые оставались в лагере. И вот мы погрузились в монстра. Машинист особо не парился с разворотом и просто раздавил еще несколько мелких деревьев и кустарников. Быстро проехали по вчерашней проложенной просеке, и вот мы уже в пустыне. Теперь 17 километров, и здравствуйте, птички! «Вон опять летают», — громко сказал туман, сидевший на переднем диване, когда до этого оазиса нам оставалось километр. Подойдя ближе к стеклу, я действительно увидел, как несколько птиц летят над оазисом. Еще несколько только набирают высоту и, грациозно взмахивая крыльями, забираются все выше и выше. Птицы не обращали на нас абсолютно никакого внимания, хотя я был более чем уверен, что они видели двигающуюся большую машину. Передвигались мы с небольшой скоростью. Но столб пыли, который поднимался за монстром, только слепой бы не заметил. «Теперь это будет постоянная картина», — ответил я. «Так что внимательней. За небом смотрите лучше». И вот он, оазис. Мы подъехали к нему достаточно близко. И теперь машинист вел монстра вдоль кромки леса в поисках места, где бы мы могли заехать. Вот, наконец, он увидел небольшой просвет между деревьями и направил в него машину. Никто не лез к нему с советами, где и как ему надо поворачивать, как рулить и что делать. У нас уже давно было заведено, что водитель — это царь и бог. Это как капитан на корабле. Он сам решает, что ему надо делать. А уж с этой машиной и подавно. Я все еще не мог привыкнуть к ее размерам. Это прям какой-то вагон на колесах. Да сзади еще прицеп. Даже боюсь представить, какая длина у нас. А про ширину я вообще молчу. Машинист чуть сбросил скорость, а когда клиновидный нос въехал в оазис, он поддал газку. Снова знакомый треск ломающихся кустов и веток. Лобовые стекла у нас были не очень большие и довольно толстые, так что я не боялся, что какая-нибудь из веток разобьет стекло. Плюс ребята сделали направляющие по бокам кабины и натянули между ними несколько отрезков металлического троса, чтобы эти самые ветки цеплялись за них и не доставали до стекла. И вдруг я почувствовал, как меня накрывает. Какие-то непонятные ощущения. Просто мне резко стало тяжелее двигаться. Глядя на остальных, я понял, что у них те же самые ощущения. Большой он стоит и, держась за поручень рукой, поочередно поднимает то одну, то другую ногу. «Ну что, ребята, как самочувствие?» — засмеялся Клёпа. «Я себя так обычно с хорошего бодуна чувствую». «Да уж», — покачал головой Туман, — «тяжелее все. «Я же говорил вам, что хрен передашь эти ощущения», — воскликнул Кедр. «Это только самому надо почувствовать». «Мне руль тяжелее крутить стало», — крикнул из-за руля машинист. «Больше усилий прилагать приходится». «Ну его нах!» — раздался сзади голос. Обернувшись, я увидел, как Апреля, за ним и Маленький снимают с себя разгрузки. «Я вам не рыцарь какой!» — бухтел Маленький, чтобы все это на себе таскать. Следом за ними многие ребята снимали с себя разгрузки с полным боекомплектом. «Хоть чуть, но легче стало», — вздохнул Туман, также снимая с себя разгрузку. «Мы все остались в обвесе из арканита, ну и в шлемах, само собой». «Вон лианы, мужики!» — крикнул водитель. «Пока мы привыкали и играли со своим новым весом, пробуя поднимать то руки, то ноги, то приседать, он въехал метров на 200 внутрь оазиса. Дальше не позволяли ехать большие деревья. Их только пилить. Значит, надо искать пути объезда». «Вот вам делать нечего», — громко сказал Рыжий сзади меня. Обернувшись, я увидел, как Клёпа со Сливой уже успели поспорить и отжимались на полу монстра. Но, судя по их кряхтению, им это достаточно тяжело давалось. «Вы бы силы-то поберегли», — улыбнулся я, глядя на эту картину. «Сейчас я его сделаю», — пыхтел Клёпа. «Запаришься», — не отставал от него Слива. 20, улыбнулся Большой, считая их отжимания. «Встать! Смирно!» — рявкнул Туман, увидав эту картину. От его крика мне почему-то тоже захотелось встать по стойке смирно. Даже полукет и тот вон вытянулся. Оба спортсмена вскочили на ноги, тяжело дыша. «Как будто 50 раз отжался», — потихоньку сказал Клёпа. «Тяжеловато что-то». «Вам что, заняться нечем?» — подошел к ним Туман. «Сейчас первое пойдете лианы таскать. Машинист, что там за бортом?» «Вроде тихо, лес вокруг». «Пошли, мужики, прогуляемся». «Всем внимание!» — начал отдавать команды Туман.